Обрамление естества, переход от прошлого к ядру, к состоянию оптимальности, к самому себе, принятие без упаданий или фрагментальности, придирчивости всего себя. Что же я такое в жизни, а в мироздании? Какова моя тропа? Урок или бездна, крах или взлеты? Родовые корни или самость, тега, социум этого дня? Бушующее море, пустыня, льды, вечность, природа? Каково же все, полноценность или разделение? Просить, пробовать или призрак умирания твоей души? Какова она? Что такое физика? Телесная ли только та канва? А как же соединить в простроенности миги трепетности? Как жить в свободности, в полете, прострой судьбы? Страх непринятия, отчаяние, мольбы. Напереди же пропасти и просто сны. Живем в тени, идя по тропам, где нет канвы, одни следы, болота, рытвины. А помнишь ли ты в счастливых мигах вершение любви? Погоды нет плохой, ты впереди, где дождь и лужи, где синева и яркость и лучи. Забыл я те ведь яркости, мгновения, детства. Какой же день нет этой полноты? Все до бескончаемости. Сценарий для всех единый, страх в гонках, смерти до гробовой доски. Но я там был, там переход любви, там полнота, там родовые древа в познании всей целостности полноты, там книга звездности, где в ней ты. Твоя душа, ярчайшая звезда, в телесном и пока, а в небе светится твоя искра. Твои глаза, смех, улыбка, то ведь радуга же такова. Мы говорим ли от себя, как все, такова и наша линия судьба. А ты поверь, а ты иди, живи, да просто отомкни засовы те, что опять внутри. Ведь полнота во всем, за ней же ты, там впереди и позади, все это ты, миг трепетности и любви. Ты просто верь всей красоте, до полноводной сей реки теперь впусти.